Но зачем немцам необходимо было пронести взрывчатку на борт Сан-Андреса? Понятия не имею. По этой же самой причине я просто не понимаю, почему немцы атаковали нас, выслеживали и преследовали, даже не пытаясь потопить нас. И это происходит с того самого момента, как мы обогнули мыс Нордкап. Думаю, что вполне возможно, что германский агент, или, может быть, агенты, подкупили кого-нибудь из раненых, которых мы взяли на борт в Мурманске. Больной с так называемым психическим расстройством, который устал и от войны, и от моря, вполне идеальный выбор на роль предателя. Я даже могу себе представить, что и плата была совсем невысока. Возражаю, мистер Маккеннон. Решение убрать Сан-Андреас из конвоя было принято в самую последнюю минуту. За одну ночь человека к предательству не склонишь. Верно. В лучшем случае крайне маловероятно. Но, может быть, заинтересованным лицам уже за неделю-две стало известно, что мы получим предписание идти в Мурманск. Черт побери, каким же образом они могли узнать об этом? Не знаю. Точно так же понятия не имею, почему кому-то в Галифаксе уже задолго было известно о том, что доктору Синку понадобится передатчик. А вам не кажется странным, что русские, если они действительно не имеют никакого отношения к проносу взрывчатки на борт корабля, заставили Сан-Андреас идти в Мурманск только ради интересов ваших таинственных германских агентов? Ну, во-первых, они не мои, а то, что таинственные, это действительно так. Ответ вновь один. Я просто не знаю. По существу, я ничего не знаю ни о чем. Он вздохнул. Да, кстати, уже почти полдень, лейтенант. Я схожу за секстантом и хронометром. Лейтенант Улибрихт распрямился над картой. Чудесно. Мы по-прежнему следуем тем же курсом 213, точнее, вдоль 64 градуса северной широты. В идеале нам бы следовало сейчас немного подать на юг. Но мы поблизости от Тронхейма, а в результате такого маневра мы бы оказались к нему еще ближе. Думаю, что нам следует пока придерживаться этого курса, а вечером или в полночь подать чуть южнее. Благодаря чему к завтрашнему утру, мистер Маккеннон, мы окажемся южнее восточного берега ваших родных островов. Тогда я и сделаю кое-какие поправки. Вы же у нас прокладываете курс, вам и карты в руки, любезным тоном произнес Маккеннон. В отличие от массового захоронения, которое имело место всего лишь 48 часов тому назад, погода на сей раз была почти милосердной. Умеренный ветер, спокойное море, небольшие белые кудряшки облаков на ребристом небе. Маккеннон, стоя у ограждения правого борта Сан-Андреаса, совершенно равнодушно воспринимал нововведение. Лично он предпочел бы белые саваны, как во время первых похорон. Кроме боцмана, на этом событии присутствовали Паттерсон, Джемисон, Синклер, а также двое кочегаров и двое матросов, которые принесли тела. При самом богатом воображении нельзя было сказать, что эти лица испытывали горе. Больше никого не пригласили по одной простой причине. Никому не хотелось оплакивать доктора Сингха. И только Синклер знал мертвых матросов Саргаса. И то в качестве двух бессознательных тел на операционном столе.